Случай во льдах. Прочитано по изданию «Закон полярных путешествий. Рассказы о Чукотке». Магаданское книжное издательство, 1986 год. «Ты узнаешь меня?» — спросил я Катю Вейн. Она внимательно посмотрела. «Да», — улыбнулась, — «это ты тогда давно зарезал мою сестру Омры Наут». «Узнала», — обрадовался я. «Мы обнялись». Дорога на мыс Сердце Камень длинна и неуютна. Трудная, можно сказать, дорога, потому что дороги нет. Скоро придет большое солнце, месяца через полтора, а сейчас мартовский день, стыл, и яркий снег слепит глаза. Я беру две пары светозащитных очков. В дороге случается всякое, а конъюнктивит нам вовсе ни к чему. Наш поселок на берегу Ледовитого океана. Все дома в одну линию. От каждого дома до океана несколько шагов. Все окна домов выходят в океан. У нас в поселке одна линия домов, всего одна улица, и она не имеет названия. Направление председатель колхоза в который раз спрашивает: «Как улицу-то назовем?» Все молчат. Вот в других поселках есть улицы, а у нас... Мы молчим. Ждем, когда будет выстроена вторая линия домов. Но второй линии нет. Все новые дома по-прежнему строятся в ряд, потому что все новые жильцы хотят, чтобы и их окна смотрели в океан. Председатель старается, чтобы у нас было как на материке, даже чтобы голуби были. Он очень скучает по своей Брянщине или Орловщине, или не знаю уж почему еще. А у нас вместо голубей чайки. И чайки, как голуби, сидят на крышах домов. И еще у нас океан. И этого нет на Брянщине или Орловщине, или не знаю где. Я иду в самый последний дом нашей линии, нашей единственной улицы. Там живет Катя Вейн, лучшая мастерица. Все время она жила в тундре, и совсем недавно она переселилась на центральную усадьбу, в новый дом. Тот, кто ходил в одежде, сшитой Катей, на следующий год не заказывал новую. Катя смотрит на меня с улыбкой. Никогда не скажешь, сколько Кате лет. Когда чукотской женщине перевалило за 35, ей одинаково можно дать и 29, и 50. Она улыбается, а я знаю, почему. Я не так одет. И она выносит новую кухлянку. Она знает, что у меня длинная дорога. Она знает, что молодежь всегда легкомысленна. Она протягивает мне кухлянку и говорит: «Вернешься, отдашь. Это кухлянка Куны». Я и так вижу, что это кухлянка ее мужа, потому что она мне длинна и потому что такой орнамент только на кухлянке Куны. «Спасибо», — говорю и протягиваю ей нож. Она понимает. Я прошу ее шить ножны. «Какие?» — говорит она. «Русские или чукотские?» «Не знаю. Давай русские». Потом приходит Коны. У него чукотские ножны. Они на двух ремешках, длинном и коротком, свободно болтаются на поясе. А мой, как и все русские охотничьи ножи, висит вертикально, крепко прилаженный к ремню. Ножны Катя сделала из моржовой кожи. Они получились легкие и прочные. Тогда я не придал особого значения, какие у меня ножны, русские или чукотские. Мои мне нравились даже больше. «Уезжаешь утром?» — спросила Катя. Я кивнул. «Погода будет хорошая», — сказал Куны. Второй час наша упряжка петляет между торосами. Нарты швыряет из стороны в сторону. Бьет о лед нарта в торосах, как вельбот в штормящем море. Управляет собаками каюрша Омры Наут, двоюродная сестра Кати Вейн. «Нам ехать долго. Только завтра мы будем за мысом Сердце Камень в поселке, который похож на все поселки побережья. Но в отличие от нашего, в нем две улицы. Я люблю этот поселок, потому что здесь чайки тоже сидят на крышах домов, как голуби. Здесь я летом ходил на боте. Я узнаю берега, узнаю места, где штормовал летом. Теперь я петляю между торосами на собаках, иду по этим же местам, но вижу их уже по-другому. Узнаю как товарища, чье лицо я помню, а вот имя запамятовал. Тогда наш бот Борей вот тут не смог пристать. Мешала волна и камни. Мы долго искали тихую бухту. Теперь я эту бухту вижу легко, и непонятно, почему мы ее не увидели тогда. Наверное, тогда больше нервничали. Чукчи называли наш бот Боря. Им просто было непонятно, почему северный ветер Эйгенлин может носить еще какое-то другое название. А Боря — это понятно. Моториста на боте тоже звали Боря. Наш Боря разбился вон там, за мысом Кинешкен. Кинешкен виден хорошо. Мы к нему подойдем часов через 10, через одну чаевку. Омры Наут показывает остолом на Кинешкен и смеется. Я тоже смеюсь и киваю, знаю, мол, помню. Она намекает на летнее происшествие. А ведь тогда все кончилось хорошо, только моторист Боря плакал. Ему было всего 17 лет, и новый мотор он получил впервые. Вот и Чайчий мыс. Здесь весной и осенью птичий базар. Со стороны тундры сюда подходов нет, но можно за яйцами лазить со стороны моря. Здесь столько гнезд, что названия многих птиц и я не знаю. Кто только сюда не прилетает. Места много, птицы не ссорятся. Хорошо тут летом. Мы останавливаемся на чаевку. Костра тут разжечь нечего. Вокруг сплошные льды —